Везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, мы рады голову сломать, и, презирая лень и негу, кричим: «Пошел!» Но в полдень нет уж той отваги, порастрясло нас, нам страшней. И косогоры, и овраги, кричим: «Полегче, дуралей!» Катит по-прежнему телега, под вечер мы привыкли к ней, и, дремля, едем до ночлега, а время гонит лошадей. Телега жизни не изначально пушкинская тема. Она возникла еще в античной мифологии. На ее основе написано стихотворение Гёте старому Кроносу, то есть Хроносу, богу времени. Гётовское стихотворение почти в три раза длиннее пушкинского. Пушкин удалил все подробности, уводящие в сторону от главной темы. Он не замалчивает того, сколь неприятна старость. Однако, как мы только что видели, выразил все это в одном четверостиши. Гёте же подробно расписывает старость и, чувствуя страх перед нею, ищет утешение не в собственной натуре, а в чем-то надличном, значит, и отвлеченном, выражает надежду на приятность загробной жизни. Так и живее в путь, видишь, солнце заходит, дуй же, дружище, в рог, мир сотрясай колымагой, чтоб орк услыхал, мы едем, чтобы нас у ворот дружески встретил хозяин. Орк — бог преисподний. Гёте запрограммировал свою жизнь. Потому он и озабочен осуществлением своих программных установлений, претендующих на то, что осуществление их приведет к изменению человека и мира в соответствии с их конечным назначением, а это, в принципе, невозможно, ибо и человек, и мир бесконечны. Пушкин делает ставку не на человечество, идущее к своей конечной цели, а на человека, вносящего свою ничем незаменимую долю в безграничность бытия, и всякий раз он решает всякую свою задачу как посильную для него одного, но тем более необходимую для всех. Для Пушкина, как и для всякого человека, нежелательно ни старость, ни смерть. Но он слишком хорошо знаком с условиями игры, чтобы пасовать перед старостью или смертью. Он безмерно радовался всякому исполненному делу, которое лишь он один мог исполнить. Отсюда «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» И он верил, что выполнит ему предначертанное, Бог не захочет, чтобы Годунов со мною уничтожился. Полнота человеческого бытия — вот что такое Пушкин. И в самом деле, только тот познает всю полноту радости земного бытия, кого не остановят никакие опасности в стремлении к ней. Вследствие этого теме человеческого бесстрашия у Пушкина сопутствует тема всех бед, какие только угрожают человеку на этой земле. С телегой жизни в пушкинской поэзии, выражаясь в духе старого академического литературоведения, прямо корреспондируют дорожные жалобы, писанные 7 годами позднее. Это уже пушкинский шедевр. Долго ли мне гулять на свете, то в коляске, то верхом, то в кибитке, то карете, то в телеге, то пешком? Не в наследственной берлоге, не средь отческих могил, на большой мне знать дороги умереть Господь сулил. На каменьях под копытом, на горе под колесом, или во рву водой размытом —